но никаких действий с ее стороны не предполагала. Потом ее все же привлекли к общей работе. Она взяла на себя распределение гостей за столами. Столов было много. Один в длину зала, почетный, и 10 обыкновенных, перпендикулярных к почетному. Рассадка гостей за почетным столом была чрезвычайно трудным и ответственным делом. Здесь все обдумывалось и обсуждалось сообща. Боковые же столы были поручены Мусе. Она съездила с Никоновым в зал банкета, купила огромные листы картона и начала озабоченно рисовать план столов с номерами мест. Но вскоре ей это надоело, на первом же столе все почетные лица не поместились, и план так и остался недоконченным. Распределение гостей тоже перешло к Фомину. Он с ожесточением говорил знакомым, что совершенно сбился с ног, проклинал и банкеты, и юбиляры, и самого себя за глупость. Однако в действительности Фомина захватила эта работа, требовавшая опыта, такта, дипломатии и вдобавок дававшая материал для его упорного остроумия. В удачном устройстве юбилея Фомин видел как бы собственное свое торжество, хоть и не слишком любил Семена Исидоровича. Большого такта требовал вопрос о речах на банкете. Этот вопрос, по выражению Фомина, нужно было заботливо провентилировать. Недостатка в ораторах не было. Говорить желали многие, но на беду не те, кого особенно приятно было бы услышать Семену Исидоровичу. Было получено письмо от Дон Педро. Он заявлял о своем желании выступить с речью почти как об одолжении, которое он готов был сделать юбиляру. Альфред Исаевич принял столь самоуверенный тон, больше для того, чтобы вернее добиться согласия устроителей банкета. Ему очень хотелось сказать слово. Однако Дон Педро был сразу всеми признан недостаточно декоративной фигурой, и Фомин в самой мягкой форме ответил ему, что, как неприятно было бы его выступление, слово не может быть ему дано по условиям времени и места. Эту непонятную фразу «по условиям времени и места» Фомин употреблял постоянно, и она на всех производила должное впечатление. Альфред Исаевич по свойственному ему благодушию не обиделся, он лишь огорчился, да и то ненадолго. Что ж делать, если условия времени и места лишали его возможности выступить? Виднейшие политические деятели либерального лагеря любезно благодарили за приглашение, обещали непременно прийти на банкет, но не выражали желания говорить. Уклонился, в частности, самый видный из всех, что было особенно досадно Семену Исидоровичу. Он даже приписал это уклонение скрытому антисемитизму вождя либерального лагеря. «Ах, они все явные или тайные юдофобы», — сердито сказал жене Семен Исидорович, еще накануне восторженно отзывавшийся об этом политическом деятеле. Вместо него был единогласно намечен князь Горенский, но он никак уклонившегося не заменял. Должны были говорить Василий Степанович и Фомин. Наметились и еще несколько ораторов. Вся эта юбилейная кухня была не очень приятна Кременецким. Помимо обид и огорчений было беспокойство, удастся ли вообще чествование. Настроение в Петербурге без видимой причины становилось все тревожнее. Ожидали беспорядков и забастовок, говорили даже, что кое-где начинаются голодные бунты. Кременецкий сожалел, что по разным случайным причинам 25-летие его адвокатской деятельности было назначено на февраль. «Не следовало оттягивать», — думал он. Насмешек или неприятных отзывов о чествовании он не слышал. Семен Исидорович думал, что такие отзывы непременно должны были бы до него дойти, все равно как до автора через возмущенных приятелей почти неизбежно доходят ругательные рецензии о его книгах, даже помещенные в захудалых изданиях. «А вы видели, какую гадость написал о вас такой-то? Просто стыдно читать этот вздор!» Насмешки, однако, не доходили до Семена Исидоровича.